сожалению, сейчас совесть убирается. Потому что нужны не совестливые, а твари, боящиеся за свою шкуру, которыми можно управлять, которых можно пинать куда угодно. Возьми от жизни все, помри молодым, зарабатывай, делай карьеру. А для чего и как цели жизни нету? Поэтому так и живем. Хотелось бы поговорить, а что такое цель жизни? Цель жизни представляется так. Вот если мы расставляем вот такие штуковины. Вот человек находится здесь. Тот, кто находится повыше, он начинает с измальства задавать вопрос, кто я и для чего живу. Какая у меня цель жизни? Чего я должен достичь из пункта А в пункт Б? Какая цель жизни? И исходя из этого, выстраиваются все промежуточные маленькие такие кусочки жизни, которые приводят к основной цели. Человек, который находится ниже, он ему тоже может задать себе вопрос, зачем я живу, но только он трудно ему понять, он трудно осознает главную цель жизни. Он, как правило, видит промежуточную какую-то более важную цель. Например, стать ученым. Но цель жизни – это ведь не быть ученым, а как ученым что-то сделать. Ученость – это всего лишь навсего инструмент, набор инструментов, через который ты что-то можешь достичь. Вот цель жизни – достичь чего-то, а не стать ученым. А он видит себя – стать ученым. А тот, который еще ниже, он видит вообще самую-самую начальную цель, промежуточную. Например, достать поесть. И вот чтобы мне сытно есть, мне необходимо устроиться на хорошее предприятие, где будет стабильная зарплата, где будет социалка хорошая, где поменьше придется мне в пыли копаться. Ну, я буду уважаемый человек. А для этого мне придется стать ученым. Чувствуете? И этот хочет стать ученым, и этот хочет стать ученым. Но только этот хочет стать ученым, потому что ученый звучит гордо. А этот ученый, чтобы быть на заводе, сидеть там, например, в конструкторском бюро и на компьютере свободно от работы время играть там в Warcraft или во что-то еще. Но этот же тоже ученым будет. То есть все три будут учеными. Но только этот сразу понимает, что мне надо цель достигнуть, и поэтому я должен быть ученым. И этот видит, что он должен просто быть ученым, потому что это статус. А этот видит, что ему надо стать ученым, чтобы здесь потом сидеть спокойненько и пузо набивать. Поэтому, исходя из важности, можем понимать, кто перед нами и какая у него цель. Так вот, цель жизни у этого, который видит ее целиком, да, это одна цель. И он будет проходить все стадии взросления и достигнет цели. Этот видит только близкую к концу цель, но только инструментарий необходимый, а не саму цель. И может быть, став ученым, он откроет что-то и достигнет цели жизни, но по наитию. Этот, будучи ученым, сидя у себя в кабинете, имея там, повесив грамоты о том, что он ученый, дипломы свои, что он ученый, тоже, может быть, что-то сделает, но только его по наитию будет вообще там через такие вот буераки. Но тот или другой своей цели жизни все равно достигнет. И это только тот, который видит ее сразу, достигнет быстрее, потому что он понимает, зачем это нужно. Тот, который не видит цель жизни, а видит только что-то большое, но непонятное, где надо быть ученым, тоже ее может достигнуть. И он достигнет, только не понимая. Это вообще будет пендалями куда-то двигаться, граблями, кто-то его будет куда-то тянуть, но все равно он достигнет, любой из нас цель достигнет в жизни. Но один сразу, а остальные потихонечку. А вот такой вопрос. Если ты занимаешься своим делом, и этим ты занимаешься бескорыстно, можно ли это назвать, что ты занимаешься своим делом? Какой показатель того, что ты правильно этим занимаешься? Это твое дело, твоя цель. Если это дело тебе приносит радость, да? Ты это имеешь в виду? Да. То в этом случае твое ли это дело? Да. Ну, можно и так сказать. Например, есть палачи, которым очень нравится рубить голову. Они просто радость получают, такое наслаждение, когда голову отрубают. Но есть же такие. Есть такие, которые даже халтурку домой берут. Как это в анекдоте. Палач с работы приходит, мешок на пол, бум, в мешке что-то ми-ми-ми-ми. Папа, папа, что там тебе? Да халтурку взял. Надо. Вот, есть такие люди. Но вопрос, а эта радость, она только радость кому? Ему? Тогда вопрос, а кто он тогда вообще? По большому счету, чем выше предназначение, тем радость будет не только для него, но и для всего общества. Здесь я, здесь семья, здесь общество, а здесь держава, то есть весь мир. Вот этот получает радость от того, что ему кайфово. Вот он летает на самолете, или он на машине очень быстро ездит, и он получает этого кайф. И все. Ему радостно. Это его цель жизни? Вполне да. Как шестеренки в каком-то механизме, которые крутятся, чем лучше она крутится, тем классней. Это шестеренки. Но она же в двигателе крутится. Значит, двигатель тоже работает. Если она будет исправна, будет плохо. Еще раз. Этот не задумывается об обществе и об мире. Он просто делает свое дело. И делает классно. Это его предназначение в жизни. Радость. Даже палач, он исполняет свое предназначение. И этот уже думает о семье. И он получает радость от того, что он, классно ему и классно семье то, что он делает. И этот об обществе уже заботится. Поэтому ему радостно, что он это здорово сам сделал. И семьям, которые в этом обществе есть, и обществу целиком. Наслаждение получает, когда обществу это классно. И тогда ему хорошо. И это вообще все державе задумывается. И если он сделал что-то классно для державы, хорошо и обществу, и семье, и в конечном итоге ему тоже хорошо. Поэтому предназначение жизни – это не только когда радость у человека возникает, а когда еще и есть отдача по тем уровням, на которых он находится. Состояние личности, состояние отца семейства, состояние общественного деятеля, состояние державника. Так что здесь славяно-русская варность опять очень четко все расставляет на свои места. Но одно из факторов предназначения, когда на самом деле от дела человек получает радость даже тогда, когда за это не получает денег. А вот когда его радость подкрепляется еще и достатком, это говорит о том, что это не просто сумасбродство какое-то. Это говорит еще о том, что он вот именно исполняет свое предназначение, где и профессия, и чем он занимается, и задор этого человека сошлись вместе. И тогда на самом деле вот это и есть его предназначение. И обществу хорошо, и ему классно, и от этого достаток есть, и делать это радостно. Вот это предназначение, когда все вместе складывается. Вопрос, мы только что говорили о цели жизни и предназначении. Бывает ли так, что цель и предназначение совпадают, или может быть много целей в жизни промежуточных, которые приводят к выполнению своего предназначения? Ну, естественно, если мы хотим достичь какой-то главной цели, например, сделать какое-то величайшее открытие, то нам надо стать ученым, который будет иметь допуск к лабораториям, где это открытие будет сделано. Но чтобы нам стать ученым, сначала надо школу закончить, чтобы иметь основы, которые нам потом дадут возможность стать ученым. Но чтобы нам в школу пойти, надо свое тело вырастить. Поэтому маленькие цели, как и каждый шаг в этой жизни, складываются вместе. И из маленьких шагов выстраивается целый путь длиной в жизнь, где есть маленькие цели, есть цели на день, есть цели на месяц, на год, на года, на лета и на всю жизнь. Поэтому есть маленькое, есть большое, но все это в одной комбе. И для каждого вот эти цели, набор будет совершенно разный и по количеству, и по качеству, и по всему остальному. Не обязательно такой простой. Где-то они могут совпадать, где-то они могут расходиться. К примеру, идет какой-то праздник по миру, и все люди... Если бы парни все стоят за руки, все, одним маршем двигаются. Они вместе идут, вместе. Закончился праздник, разошлись по своим делам. Но они же вместе были. То же самое здесь. Встречаются в школе, встречаются в университете, встречаются где-то там на веселье на каком-то, на празднике. У каждого есть своя главная цель жизни, а промежуточные маленькие цели могут с кем-то пересекаться. Алексей, ты вот сказал, цель жизни, предназначение жизни, а еще есть такое выражение «смысл жизни». Это одно и то же, имеет они что-то общее, или это совсем другое, смысл жизни? Если у человека есть цель, которую он осознает, и предназначение, то тогда возникает смысл жизни. Смысл. Когда у человека нету цели, он ее не понимает. Угу. Цель-то есть, но он ее не понимает. И он, исходя из этого, не понимает своего предназначения, его жизнь становится бессмысленна. Получается, что смысл – это то, что наполняет жизнь. Осмысление своего предназначения и пути следования. Вот это и дает смысл жизни. Для чего я живу? Осмысление, смысл, мысль есть все. Да, у меня такой вопрос. А всегда ли вот большая цель должна быть связана вот с державой, с такой глобальной цели? Или же это зависит от варгости человека изначально? Если он находится на вот низкое, то есть как я, то и у него тогда глобальная цель будет направлена только на себя, да? Мы же не надо будет удержание. Или это у каждого человека, вне зависимости от варны, должно быть вот цель связана с державой? Дело в том, что так или иначе, большинство, подавляющее большинство людей, которые трезвые, задумываются о своем предназначении и о смысле жизни. Эти задумываются сразу, как только появились. Вот он вылупился и сразу смотрит, так, как этот мир устроен, для чего я здесь. Все говорят, ты нет мира сего. Ты в детский сад ходишь, все дети как дети, ты не такой. Ты в школу пришел, все дети как дети, ты не такой. В училище, институт, на работе, ты не такой, как все. Но наступает момент, когда вот эти потом, чуть попозже подтягиваются, и они тоже начинают. Это вторые доходят до сознания, вернее, понимания вопросов, а зачем я живу, а кто я такой, а что мне делать. Потом дотягиваются вот эти, и потом только вот эти вот могут подойти. Другими словами, к 18 летам эти уже понимают свое предназначение в жизни, эти примерно к 36, эти примерно там где-то у них получается 54, а вот эти только глубокой старости, там 72 года. Большинство людей начинают жалеть в своих поступках о том, что они себя не реализовали, не сделали, уже на пенсии. Всего сегодняшние люди. До пенсии тоже говорят, вот если бы раньше я понимал, что делаю глупость, ну разве бы я так делал? Чуть поменьше, к 54-м начинают говорить, что ты как-то еще до пенсии... Несколько лет есть, и я, пожалуй, как-то исправлю свой образ жизни. Перестают пить, курить, берутся за ум, вспоминают вдруг, что у них дети есть, внуки. Совсем мало задумываются до 36, с 18 до 36 лет начинают задумываться. И единицы только с 6 лет до 18 это начинают определять. Поэтому в зависимости от предназначения варновости и зависит, как раньше... Насколько раньше человек начнет осознавать себя человеком в этой жизни. А человек – это когда есть совесть, осмысление, понимание и все остальное, о чем мы говорили раньше. Ну вот если мы посмотрим вокруг, ну и на нас самих посмотреть, нет же такого, что мы прям себе конкретно говорим, вот у меня цель, и я к ней иду. Нет. Чаще всего это интуитивно. И когда вот уже прожив достаточное количество лет, оглядываешься назад, ты понимаешь, что тебя всю жизнь все-таки вело именно к тому, чем ты сейчас занимаешься. Так возникает вопрос, а что тебя вело? Что знает о том, где наша цель, и почему нас так вначале мягко, ненавязчиво, иногда пинками все-таки подпинывают к нашей цели? На самом деле никогда высшее «я» нас не оставляет в покое. Оно всегда за нами наблюдает, всегда за нами следит. И чем выше предназначение, тем уже рамки, тем больше внимания. И чем ниже находится человек с точки зрения своего начального развития, тем рамки шире. Так устроено. Тот, кто имеет высшее предназначение, у него заужено это все, а значит, за ним более точно наблюдают, более точно будут по жизни. И вот этот может оскорбить кого-то, гадости наговорить, и ему как с гуся вода все сходит с рук. Говорит, ну как же так, вот он гад, негодяй, мерзавец, тут понаделал, а ему все с рук сходит. А я только подумал о чем-то плохом, и сразу же мне прилетело. Бывает же такое? Бывает. Когда ты только подумал, и тебе прилетело, знайте, что вы уже повыше первой варны. А когда вы думаете, плюете на землю, пьянствуете, и вам ничего за это, знайте, что вы вот тут. Но всегда вот это чревато тем, что вы очень близки к черте. А за чертой у нас находятся такие веселенькие, с хвостиками. Поэтому вроде бы и простора побольше, но и к ним поближе. И исходя из этого, тут как раз о чем мы говорили, есть мера, есть догмы, религия и прочие, которые их удерживают от многих неприятностей. Для этих догмы не нужны, потому что они и так понимают, что сюда катиться не надо. Вот и ведут. Этих пожестче, а этих помягче. Вот, а вот у меня лично прям коридор был. Прям коридор. У меня такой вопрос. А цель жизни может быть просто хочу быть счастливой? Вот цель стать счастливой все время. Вот это состояние, быть в таком состоянии счастья. Может быть. Изучать это счастье. Вот это вот основной целью. Как бы вот не вот связано с материальной, да, а вот такая как бы абстракция. Такая вот может быть вот этой целью жизни? Конечно. Вопрос, что такое счастье тогда? Вот внутреннее состояние вот такое как, может, в любви, вот, вот такое что-то, такое состояние. Вот именно состояние, а не материальное что-то там, дом, квартира, семья, все такое, а внутреннее состояние, вот это именно цель. Определенное внутреннее состояние, может быть, это цель? Нет, это не цель, это состояние, ты правильно отметила. В этом состоянии ты можешь находиться сколько угодно. Но ты все равно идешь на кухню, что ты готовишь. Угу. Ну, чтобы и готовить, и чтобы оно было постоянно. А кому ж на ум придет, на желудок петь, кому же в ум придет, на желудок петь голодным? То есть без материальности? Это не цель, это состояние твоего пребывания в этом мире. Радость, счастье. Но это чувство, ощущение, которое тебе необходимо для того, чтобы достичь чего-то в этом мире. То есть... Если человек находится в унынии постоянно, что он достигнет? Ну и достигнет уныния какой-то глупости, гадости и проблем. А если человек находится в счастье, не в эйфории, а в счастье, он часть этого мира, поэтому он с частью этого мира. А раз так, значит, он с чем-то большим. И это говорит о том, что ему весь мир тогда по силам. Он в этом мире может себя проявить. А кто в унынии за бортом этого мира находится? Поэтому состояние счастья – это очень важно. Без счастья трудно что-то сделать. Но это еще не предназначение. Это нормальный образ бытия человека – быть счастливым. То есть это как инструмент, да, чтобы... Ну, можно так сказать, как инструмент, да, как необходимость для того, чтобы быть творцом. То есть цель должна быть как материальная? Цель может быть на первом этапе нематериальной. Цель сначала рождается в мыслях. Ибо мысль проявляет все в этой жизни. Мысль становится материальной. Материя – это основа бытия физического тела. Если физическое тело живет в необустроенности, и эта необустроенность на него давит, то в этом случае пропадает счастье в конце концов. А где нет счастья, где человек несчастный, ну что он может сделать? Поэтому, когда человек обустроенно живет, счастливо живет, но при этом не как скотина, которая находится в хлеву, у нее есть и вода, и еда, и еще навоз убирают, а как человек, который понимает, что это только основа бытия, и не более того, где есть достаток, вот тогда он может думать о чем-то светлом, дополнительно о душе. Конечно, мне сейчас скажут, а как же вот люди, которые в монастырях сидят, и они вообще не думают ни о чем? И есть такие случаи, но почему-то в монастырях все не живут. Это первое. Во-вторых, большинство монастырей устроены для подавления чего-то земного, своего животного, физического начала. А если человек живет в миру, то тогда здесь надо не подавлять физическое, а подстраивать физическое под задачи божественные. Многие говорят, в келье ты просто молишься себе, да исполняешь послушание. А ты попробуй в миру это все делать, и чтобы еще искушение преодолеть. Поэтому в миру часто сложнее это все сделать. Можно дополнить? Я думаю, что вот это вот состояние счастья, о котором Юля говорила, это все-таки не цель ее, не предназначение, это, скорее всего, основа, на которой она должна начать выполнять свое предназначение. И если человек вот ощущает в себе вот это состояние счастья, как, ну, как желание, чтобы оно у него было, это говорит о том, что у человека предназначение – это как раз творить какое-то радостное событие в этой жизни. Творить что-то вот такое возвышенное, это может быть и духовное, это может быть материальное, как игра на твоем синтезаторе. То есть это вот все равно нести мир и радость, вернее, нести в мир радость и счастье, и любовь в состоянии, но только не для себя самой, а именно делиться этим с людьми. Вот это же может быть предназначением. Предназначение может быть нести радость в мир. А ну, какая-то будет радость, это уже другой разговор. Ну, один создал табуретку хорошую. И от того всем радостно, что табуретка классная. Сидишь на табурете и просто не нарадуешься. Кто-то сделал прекрасную модель летающего планера. Как он хорошо планирует. Радостно. Кто-то игрушку сделал для ребенка. А кто-то каравай прекрасный выпекает. Да, и этим караваем питаешься. Это вообще чудо какое-то. И радостно становится на душе. Да. У каждого есть свое представление о радости и о счастье. Поэтому счастье дарить в мир, радость – это наша необходимость. Но для чего? Просто чтобы пузо набить? Или все-таки для того, чтобы становиться творцом? С большой буквы. Не, ну постепенно-то, если человек в таком молодом возрасте уже осознает такое, то она со временем придет к творцу с большой буквы. Но пока вот в ее возрасте и на ее уровне, это, я считаю, хорошая основа для начала творение чего-то хорошего. Пусть того же каравая или табуретки, или создание фестиваля вот, музыкального. Ну, мы сейчас конкретно не обсуждаем никого. Ну, каждого свое предназначение. Да, да, да. Поэтому, если радостно, это здорово. Это уже один из показателей, что туда идет. Да? Конечно. Наша задача здесь строить державу. Но держава еще не есть цель жизни. Угу. Держава – это естественный образ бытия. Угу. В котором мы можем быть теми, кем должны быть. Творцами, здравомыслящими людьми. Продолжать свой род не просто какими-то такими выродками, которые народились, а дальше как тараканы ползают. А порождать сюда лучших, чтобы они поднялись выше нас. Чтобы они усилили наши рода. Да и это даже еще не сама цель. Цель намного выше. Но условия жизни создавать нам. Чем мы должны заниматься? А цель может изменяться? То есть вот ты шел к одной цели, думал, что это твоя глобальная основная цель, а потом постепенно ты понимаешь, что... Когда ты находишься под горой, в темном лесу, ты видишь цель, как бы добраться до пушки какой-то или полянки. Но выйдя на полянку, ты видишь стоящее на нем большое дерево. А там из леса это дерево было не видно. Был просто виден просвет, поляна. Доходишь до этого дерева, думаешь, дай-ка я посмотрю, что там дальше. Залезаешь на это дерево, видишь, что оказывается лес заканчивается, а дальше поле начинается большое, где-то гора вдалеке. Слезаешь, проходишь, выходишь на поле, потом гора, потом на гору залезаешь, и весь мир перед тобой виден. Когда ты шла в сторону опушки, это была твоей целью? Да. Но это не была твоей главной целью. И когда ты на дерево залезала, это тоже не твоя главная цель, но это была целью промежуточной. И когда ты увидела гору, это еще не означало, что эта гора, увидеть эту гору, это самая главная цель. Нет, забраться, а может быть даже еще и взбирание на эту гору, это еще не сама цель. Там еще что-то будет интересное. Поэтому цель главная в жизни всегда одна. Промежуточные цели малые всегда присутствуют. Но иногда из-за того, что мы находимся в темном лесу, мы не видим продолжения вот этого всего. Мы видим только свет, к которому надо подойти. И нам кажется, что это главная цель. И чем ниже мы находимся в своем бытии, в своем развитии, тем промежуточные цели для нас являются главнее. Но когда мы их достигаем, вдруг открывается что-то новое. Так и устроим. Сначала у нас одна цель, потом другая, потом третья и потом четвертая. Здесь мы видим свое тело взрастить, здесь мы видим семью создать, здесь своих внуков понячить, а здесь мы видим свой уже погребальный костер. Вопрос, а что этого погребального костра не было здесь, когда мы находились? Он был, просто мы его не видели, просто мы не понимали его, и мы не готовились к смерти. Мы не готовились к переходу. И мы просто накапливали знания свои, переходя со ступеньки на ступеньку, и дошли к тому, что является чертой, мерой. И мы через эту смерть перейдем и унесем с собой все то, что здесь нам предназначено. Одни только сразу понимали предназначение, а другие шли потихонечку. Бывает же так, что вот человек идет, вот ты сейчас то, что говорил, этот человек идет от одной цели промежуточной к другой, потом к третьей, в конце концов приходит к своей основной цели. Но бывает же так, что вот он идет, дошел до первого промежуточного пункта, а потом пошел в бок или вверх, или в сторону, но не по пути своего предназначения, не по промежуточным целям. Это он отклоняется? Отклоняется. Отклонение, да. И тогда появляются вот эти ребята, которые пинками его направляют в нужное русло, на нужную дорожку. Uh-huh. И чем дальше отклоняется, тем удары более сильные становятся. Uh-huh. То кошелек потеряли, то машину разбили, то дом сгорел, а то и здоровье совсем ухудшилось. Uh-huh. То есть это то, что ты спрашивала. Цели могут меняться? Uh-huh. Это спрашивала. Да, и получается, что они не могут ли эти пинки еще больше отодвинуть от твоей цели? Испугающий. Да, нужно совсем закрыться и совсем уйти от своей. Если человек живет в страхе, он становится для них батарейкой. Mm-hmm. Если человек живет в божественном, без страха, страха в человеческом смысле, есть страх Божий, есть страх человеческий, то в этом случае тогда они ему служат. Вот такой парадокс. Поэтому наша задача всегда разобраться со своими страхами и перевести их в состояние предохранителя, естественного, житейского предохранителя. Не надо две железки брать и в розетку засовывать. Это предохранитель. А страха, когда нет, я вообще к розетке подходить не буду. Вообще не буду подходить. Да тебя там не убьет, там изоляция. Нет, нет, нет, к розетке не подойду вообще. Это страх. И тогда говорят, ну, раб такой тупой, будем тебя, значит, использовать. Будешь бояться, и нам энергию свою будешь давать. И как динамо-машина. Получается, а если у тебя есть какой-то страх, можно ли тогда разобраться и как бы технику безопасности тогда вот какую-то, да, что вот, допустим, розетку, если вот ты, получается, будешь железки туда толкать, то тебя током бьет. Но если ты аккуратно ставишь розетку, вилку в розетку, да, и тогда ничего не случится. Просто тогда попытаться разобраться с этим страхом, да, и именно вот какую-то границу, наверное, если выстроить, что вот здесь вот у тебя техника безопасности, для безопасности у тебя этот страх. А дальше уже тебе не надо этим бояться, и будет все хорошо. Слушаем семинары «Родовая нить. Как жить без страха». Там об этом всем говорится. Пока человек не понял, кто он будет находиться в страхе. Неизведанность порождает страх. Пока человек не ведает, он глуп. Ибо слово «веда» означает мудрость. Вот когда человек не мудрый, он глупый. А когда человек глупый, он боится всего, даже собственной тени. А когда он боится всего и даже собственной тени, он батарейка для него. А почему вот эти ребята имеют право в этом случае как батарейки использовать? Да потому что он не понимает свое предназначение. Он не понимает жизни своей. Значит, он находится на уровне смерды. Смерды своего предназначения могут не понимать. Они живут по мере кем-то установленной. А раз так, ну, меру тебе они могут установить. Зависит от тебя. Кто тебе будет меру устанавливать? Старшие твои товарищи, братья, папы, мамы, дедушки, бабушки? Либо красноглазенькие, остроухенькие, с хвостиками? Потому что бывает из-за гордыни человек отрекается от своего рода. Мне не нужны ваши подсказки, деньгами помогите. Хорошо, деньгами мы тебе поможем. Но ты за это нам отслужишь. Все просто. Все? Хотелось бы на радостной ноте закончить. Давайте закончим. Ну что главное для человека в этой жизни? Задать себе правильный вопрос. Кто я? Зачем я здесь? Ибо только человек способен эти вопросы задавать. Биокомпьютер, животное эти вопросы себе не задает. Один из показателей, что вы человек, это когда вы задаете себе вопрос. Кто я? Как только вы задали себе этот вопрос, и задали честно, поздравляю, вы человек. Если такие вопросы вас не интересуют, значит понятие «совесть» для вас непонятно. А раз так, то в этом случае вы будете жить догмами, установками, чьими-то правилами. Так устроен наш мир. Вы или человек, или человекообразное существо. Никого не хочу обзывать, ни на кого не хочу пальцем показывать. Каждый решает сам. На сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Будьте добры.